«Плевал я на твои правительственные склады!» — потряс свертком Беломор. «Талант поэта, или вы отсюда никогда не выйдете?» «Неуживчивый тип!» — поморщился министр бесталанных. «Где ты такого нашел?» «Поэтический талант на стол, или грохота будет на весь устричный архипелаг!» — продолжал Беломор. «Он, как видно, не понимает», — обратился министр к товарищу. «Мне и в голову не приходит записывать мысли в столбик, а слова расставлять так, чтобы в конце строки стояли с одинаковыми окончаниями. Так затруднять себе жизнь». «Вы, как видно, не понимаете», — начал уговаривать товарищ министра. «Ну зачем вам поэтический талант? О чем вы толкуете? Поэзия, ведь это фу-фу. Облака, ветерок, пустой звук. Подумайте сами, это невещественно. Если вам так нравятся таланты на букву «П», то вот список, выбирайте. Таланты переплетчика, повара, парикмахера, пиротехника, пожарника, продавца, паромщика. Чем плохо на пароме, а? Парашютиста, писаря, почтальона и так далее. Хотите сразу несколько талантов? Пожалуйста. Застрахуетесь, заживете. Миллионы бесов мечтают о небольших способностях, а вам все сразу. Вы думаете, стоит там сделать какой-то укол, и бесталанный станет талантливым? Ерунда. Мифология без кварталов. Талант — это бог знает что. Никто не знает. Конечно, я могу выдать вам значок поэта. Но очень многим рискуете. Вас ожидают большие разочарования. Товарищ министр в припадке откровенности сболтнул лишнее. Министр строго на него посмотрел. Мифология бесталанных кварталов была совсем уже ни к чему. Перед Бел-Амором будто сдернули покрывало с памятника. А памятника не оказалось. Кто-то ночью спер. «Если без укола, еще лучше», — отвечал Бел-Амор. «Меня устроит значок и удостоверение. И побыстрей, если не хотите познакомиться с моим телохранителем». А глухой черт уже рвался в кабинет, таща за собой полдюжины вцепившихся в него ишаков. Беломор поднял сверток на вытянутой руке и натянул проволочку. «Не двигаться!» — заорал на ишаков товарищ министра. Последовала процедура открывания сейфа и доставания из него голубой атласной коробочки. На свет, наконец, появился золотой значок. Стело и загнутый лист бумаги были изображены на нем. «Удостоверение!» — потребовал Беломор. «И заодно значок и удостоверение старшего интенданта правительственных складов». «Для друга», — уточнил товарищ министра. Глухой черт отбивался от ишаков из последних сил. «Нет, для себя», — ответил Беломор. Он бросил значок и удостоверение интенданта себе за подкладку. Подошел к глухому черту и навесил ему на пиджак значок поэта. Глухой черт окончательно онемел. Вот он-то и есть настоящий поэт из всех присутствующих, — с пафосом объявил Беломор. Он точно знает, что должен делать поэт в загаженном, как подворотне, обществе. Вы его еще услышите. — Браво! — сказал министр бесталанных. Ишаки топтались в дверях и не знали, что предпринять. «Чего вам?» — спросил товарищ министра. «Этих бесов обвиняют в подделке лотерейного билета, а также в подстрекательстве к бунту сегодня утром». «Можете возвращаться, сержант. Передайте по линии, что операция прекращена. Бесталанные граждане были настигнуты уже в качестве талантливых, на чем подтверждают значки и удостоверения. Лотерейный билет погашен, выигрыш выдан, талант оприходован». «Но нельзя ли забрать?» «Это как?» «Ну, конфисковать». «Я вас не понимаю, сержант. Как вам должно быть известно, талант является личным достоянием и внутренним качеством индивидуума. Любой талант, врожденный или благоприобретенный, охраняется законом, и конфискации не подлежит». Беломор с глухим чертом, приглупо блиставшим золотым значком, отправились на крышу лотерейного центра. Оттуда вечерним экспрессом свое бесталанное, свернутое под пространство, которое следовало развалить и собрать заново. Беломору опять не повезло. Матильда, благосклонно глянув на него, бросилась на пиджак глухого черта. Это был пиджак поэта. К такому пиджаку хотелось прильнуть. Таким пиджаком можно было размахивать как флагом, носить его впереди толпы, чтобы значок сверкал на солнце. Женщины всех цивилизаций на такие дела падки. А что было дальше, все знают. Повторение цикла, резня, переворот, опять резня, опять переворот, до тех пор, пока ремонтно-спасательная команда из службы охраны среды, СОС, не отогнула створки устричного архипелага, чтобы вызволить Беломора и всех бесов заодно. И тогда, наконец, наступило очередное счастливое будущее, в котором мы с вами живем.